Александра Андреевна Толстая. Печальный эпизод из моей жизни при дворе. Записки фрейлины. Журнал «Октябрь», 1993 год, номера 5 и 6. Обезумевшая от страха лошадь неслась сквозь лесную чащу, стараясь сбросить всадницу, но та держалась в седле намертво. Натянутые поводья врезались в ее руки до багровых рубцов. Бешеная скачка длилась не один час, но всадница не потеряла самообладания. Она выждала момент, когда выбившаяся из сил лошадь опамятовалась, понурилась и, направляемая твердой рукой, покорно зашагала к дому. Радуясь спасению, всадница не замечала, что кровь течет по ее лицу, исхлестанному, исцарапанному ветками, что посинели и вздулись ее ладони. Луна освещала вершины вековых деревьев, полуразрушенные башни старинного замка. Ночной сумрак окутал Корнуэльский лес на побережье юго-восточной Англии. Но всадница была не англичанка, а русская дама, графиня Александра Андреевна Толстая, фрейлина великой княгини Марии Николаевны, дочери российского императора Николая I. Конец лета, осень 1859 года. Великая княгиня со своим двором проводит его в принадлежавшем ей имении среди живописных окрестностей английского города Торки на берегу Ла-Манша. В кругу Марии Николаевны Торки называли Торкуэем. Александрин, как звали фрейлину при дворе, не блистала красотой, но отличалась силой ума и характера. Кроме того, ей присуще было то особенное толстовское обаяние, которое позволяло ее двоюродному брату, известному Федору Толстому американцу, утверждать, что он обладает силой магнетизма. В Торкуэй, как и в Петербурге, энергичная, бодрая и сильная духом Александрин была душой общества, знаменосцем, как она сама себя называла. Она боролась с унынием и вялостью окружавших ее рафинированных представителей высшего света, заражая их своей неуемной жизненной энергией. Ей уже исполнилось 42 года, но не было и намека на то, что звезда ее клонится к закату. Напротив, явившаяся в Торкуэй из Петербурга Нэнси Анастасия Сергеевна Мальцева, приближенная великой княгине и большая приятельница Александры Андреевны, сообщила Торкуэйскому обществу о последней новости в петербургском свете. Александра Толстая выходит замуж за молодого артиллерийского офицера и модного писателя Льва Толстого. Узнав об этом, Александрин отшутилась: надеюсь, что не свершится без моего ведома. 2 года назад она и Лев, ее двоюродный племянник, встретились в Швейцарии на берегу Женевского озера и провели там самую чудесную весну. Между ними возникла дружба-любовь, редкая, глубокая, на всю жизнь. Лев Николаевич был не на шутку увлечен. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике. «Как я готов влюбиться, что это ужасно! Ежели бы Александрин была 10 годами моложе, славная натура! Прелесть, Александрин, отрада, утешение, и не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена». Казалось бы, в такой эмоциональной оценке есть невольное преувеличение. Однако о том, что крупная личность Александры Андреевны Толстой выделялась на блеклом фоне придворного общества, свидетельствовали и другие современники. Умная, тонкая, сдержанная в своих оценках Анна Федоровна Тютчева, бывшая в те годы фрейлиной императрицы, перечисляя своих собеседников из придворного круга, заметила, что касается женщин –